Мы сейчас споем еще одну песню. Немного хотел бы рассказать вступление к этой песне. Нас пригласили посетить полуостров Ямал, тундру. И вот мы с братьями, это было 2 года назад, в поезде едем. Маршрут такой: Москва, Воркута. Сидим в вагоне, тепло, уютно, чай пьем. Братья соседнего вагона, братья-белорусы, подошли к нам, увидели нас, о, сели вместе, такая встреча приятная. Они едут в другой город строить молитвенный дом. И один из братьев говорит: братья, а вот вы знаете, как строилась эта дорога, железная дорога, Москва-Воркута? Ну, кто-то знал, кто-то не знал. Он говорит: расскажу вам один случай, который произошел вот именно на этой дороге. По этой дороге, по которой мы едем. Приезжали вагоны с арестантами, привозили арестантов, полные вагоны. И вагон, поезд упирается в лес. Тайга, дальше непроходимость. Останавливаются, арестантов выгружают, поезд обратно уезжает. И вот они строят железную дорогу. Лес рубят, железную дорогу прокладывают, умирают там, их там оставляют, никто не хоронил их. И вот так дальше прокладывали. Заканчиваются арестанты, опять звонок, опять привозят. И вот так вот, ну, говорят, эта дорога построена была на костях. И очередной раз привозят эшелон, арестантов выгрузили, все они стоят, холодно, собаки, офицеры. И вот один офицер говорит: я хочу обратиться ко всем. Если здесь есть те, кто думает, что он в воскресенье работать не будет, потому что среди вас, я думаю, есть верующие, и такие были и раньше, они заявляли, что в воскресенье они работать не будут. Их сейчас уже нету среди нас. Но вот вы новые, которые прибыли, если среди вас есть те, кто думает, что он в воскресенье работать не будет, мы сразу сегодня с вами этот вопрос решим. Подумайте хорошо, и кто все-таки думает, что он не будет работать в воскресенье, выйдите, пожалуйста, и показал место, там собаки злые, и вот эти собаки с вами разберутся за считанные минуты. Подумайте, и, пожалуйста, кто хочет, выходите. Зашевелилась толпа, люди начали, мужчины стоят, думают, что, как делать. И с одной стороны толпы выходит один человек, а с другой стороны толпы выходит другой человек. И идут они, идут вперед. И по мере приближения друг к другу, знаете, ну, боковым зрением видно было, что кто-то тоже идет. Хочется посмотреть, кто же это идет. Поворачивается один, поворачивается другой. И такой крик: «Отец! Сыночек, это ты?» И они подбегают друг к другу, обнялись, упали на колени и молятся Богу. Это их арестовали в разное время, отца и сына. И вот они ехали в одном эшелоне, но не знали, что едет и отец, и сын в этом эшелоне. И вот такое воспитание отца и сына вышли вперед. Они решили в воскресенье не работать. Офицер не выдержал, дал команду, собак отпустили на них. Собаки подбегают к вот этим двум, отцу и сыну, молящимся. И начали вокруг бегать, скулить, и ничего им не сделали. Знаете, офицер признал свое поражение, говорит: становитесь в строй, вы в воскресенье работать не будете. Мы когда посетили Ямал, много видели интересного, впечатлений. Когда туда ехали, думали, что это будет такая романтическая поездка. Но когда минус 53, машина не едет, замерзла, в одной скорости только. Потом по реке едем, заехали в воду вообще. На улице было тогда минус 40, и вода. Смотришь, почему она не замерзает. Оказывается, рядом где-то трещина. С Северного Ледовитого океана был прилив. Лед толщиной 1,20 м не выдержал и лопнул. Вот эта вода разливается. Ну, знаете, столько страха, столько всего. И когда мы добрались все-таки до поселка, приехали, все сразу братья заняли хорошие места, теплые, уснули. Я ночью просыпаюсь, смотрю, брат Вася с ручкой сидит, что-то пишет. Вася, что ты делаешь? А ложись, отдыхай. Ну, а на утро говорит, братья, давайте песню новую повторим. Сейчас мы ее споем. Там во втором куплете есть такие слова: люди слепо сядеям служили. Слово сядей на ненецком языке означает идол. Люди слепо идолам служили.